Глава 9. Тренировочный лагерь был хорошо виден со стороны леса с расстояния 2 километров. Прекрасная оптика позволяла рассмотреть не только фигуры солдат на полигоне, но и людей неподалеку от самого высокого здания, видимо, штаба лагеря. Оставив Харкима в замаскированном месте с аппаратурой, Сергей и Толик осторожно подобрались ближе к лагерю и заняли удобные позиции. После получаса наблюдения они пришли к неутешительному выводу, что прямой штурм сопряжен с огромным риском. Сторожевые вышки по периметру, бронированные пулеметные и орудийные позиции на крышах зданий. В небе кружит Цуфагер. Тут как минимум рота нужна, с авиаподдержкой. Сейчас лагерь выглядел опустевшим. Несколько фигур, промелькнувших у плаца и казарм. Экипаж КНИПа, что сел на взлетной площадке. И все. Сергей молча злился. Глядя в бинокль, сканировал глазами периметр и уже подумывал о попытке атаки изнутри. Если Харким сумеет активировать установку прямо в большом здании, есть шанс прихватить кого-нибудь и исчезнуть, прежде чем поднимется тревога. Идея даже не рискованная, а наглая. Но ничего иного в голову не приходило. Ну, не выходит равитанцы за пределы лагеря. А искать другие объекты, которые, кстати, могут охранять гораздо лучше, некогда. Да и шанс быть обнаруженными выше. Они и так по лезвию ходят. Ползают, если точнее. Невольно вздохнув, Сергей перекочевал к Толику, лежавшему под кустарником метрах в 40. Он начал было выкладывать свой безумный план, когда со стороны леса послышался негромкий шум. По хорошо утрамбованной лесной грунтовке к лагерю катила небольшая машина, гибрид мотоцикла и легковушки. Широкое сиденье, мотоциклетный руль, прямоугольная рама и 4 больших колеса, как у машин повышенной проходимости. Нечто подобное они видели на соревнованиях ралли Париж-Дакар. Такая машина обладает хорошей устойчивостью, высокой проходимостью, легка в управлении. Видимо, этот транспорт здесь используют для перемещения на небольшие по меркам равитанцев расстояния. Или для отдыха. Не все же по небу летать. За рулем сидел солдат. В полевой форме песочного цвета. Временной разгрузки. Без шлема. За спиной карабин Талим. Защитные щитки на локтях и коленях, а также бронежилет отсутствовали. Значит, не издалека едет. Сделал вывод Сергей, внимательно рассматривая солдата. «Туда», — шепнул Сергей, указывая на кустарник, подходящий к самой дороге. Толик без слов пополз следом за ним. Они достигли места за 30 минут до того момента, когда мотоциклист миновал спуск и подъем и сбросил скорость перед поворотом. Это был чистой воды экспромт без разведки, проверки и расчета. За солдатом могли ехать его сослуживцы. Прямо над ними в небе мог висеть спутник, с которого различить затвор карабина, как нифига делать. Кто-то мог ехать навстречу из лагеря. Словом, много чего могло бы быть. Но упускать шанс в их положении неразумно. 2 очереди ударили в задние колеса, разрывая бескамерные, наполненные специальным составом шины. Машина вильнула, пошла боком, потом юзом. Солдат попытался выровнять руль, слетел на обочину и с размаху поцеловал ствол дерева. Он не потерял сознание, хотя удар был чувствительным. Едва машина встала, попробовал слезть с сиденья, одновременно доставая карабин из-за спины. Сразу сообразил, машина потеряла управление не случайно. Парни выскочили из-за кустарника, как подброшенные катапультой. Пока мотомашина выписывала кренделя, подбежали почти вплотную. Сдернув равитанца с сиденья, Толик вырубил его одним ударом и повалил на землю. Тут же Сергей завел руки солдата за спину и защелкнул на запястьях наручники. Не теряя времени, подхватили безвольное тело, подняли упавший карабин и побежали в лес. Если эту сцену видели с неба или из лагеря, через 2 минут здесь будет противник. Олмер очнулся сразу рывком. Не имея возможности шевельнуться, он мысленно прошел по телу, проверяя, нет ли повреждений. Повреждений не было. Это единственное, что он смог понять. На голове какая-то конструкция, закрывавшая глаза. На запястьях и щиколотках стальные обручи. Тело лежит в кресле или лежаке. Между прочим, он без одежды. Медицинский бокс? Каземат? Он не помнил, как попал сюда. В голове только картина последних секунд перед потерей сознания. Лесная дорога, авария, чей-то силуэт за спиной. Провал. Если он у своих, все нормально. Если нет, тогда у кого? Не у аборигенов же? Значит, дотлай. Предупреждал же Ядлинг, что те активизировали работу. Правда, речь шла о стаме, а не о преве. «Как вы себя чувствуете?» Возник вдруг в голове чей-то голос. Капрал вздрогнул. Он слышал слова не ушами, а словно кто-то залез ему в мозги. Вообще-то, врачи и не такое могут, Олмер знал. Но все равно как-то непривычно. «Нормально». «Вам следует отвечать на вопросы, какими бы странными, нелепыми они ни показались. Это в интересах дела. Вам ясно?» «Кто вы? Где я?» «Эта информация сейчас несущественна. Отвечайте на вопросы». Удар страшной боли пронзил все тело. Капрал вскрикнул и закусил губу, но сознание не потерял. «Отвечайте!» — прогремело в голове. Сергей и Толик наблюдали за допросом из соседнего помещения по большому монитору. В операционной было только кресло с пленным. Допрос вел сам Навистра, задавая вопросы из списка, который ему дал Сергей. Больше никого не было. Главный врач Гдиана решил не травмировать подчиненных видом изощренных истязаний и выгнал всех. Они перетащили Равитанца через контур час назад. Сразу вызвали Эгенворта и Навистру, коротко обрисовали ситуацию и потребовали помочь им вытянуть информацию из пленника. «Если их заранее не готовили к подобным ситуациям, то можно попробовать и химию, и зондирование», — задумчиво проговорил Навистра, глядя на лежащее на полу тело. «Проверяйте», — решительно сказал Толик. «Только быстро. Если химия ничего не даст, тогда допросим его сами». Навистра перевел взгляд на землянина и подавил вздох. Как они будут допрашивать, он представлял. Не то, чтобы Навистра осуждал парней, он понимал необходимость жестких мер. Просто, если можно обойтись без пыток, то это надо сделать. Через 20 минут Равитанца доставили в операционную. Навистре помогали Сергей и Толик. Персонал убрали. После проверочных тестов стало ясно. Никаких следов специальных препаратов в теле пленного нет. То есть, если ввести ему дозу агмистика, мощного соединения, способного развязать язык человеку, то он не умрет сразу же. Навистра тут же попробовал провести зондирование мозга в поисках гипноблока. Это на тот случай, если у Равитанцев заранее поставлена программа на гибель при допросе. Пленник оказался чист. И Навистра применил комбинированный способ допроса. Он работал с аппаратурой, а Сергей следил за ходом допроса. Даже при введенном препарате тренированный человек с сильной волей способен утаивать часть информации. Тут надо быть начеку. «Имя, звание, должность!» — гремел в мозгу очень громкий голос. Он бил по мозгам, заставляя испытывать сильную боль и отдавался в теле. Капрал попробовал промолчать, но боль росла столь быстро, что его корежило. Странно, что сознание при этом не покидало обессиленное тело. «Имя, звание, должность!» Растекшийся по венам агмистик попал в мозг, воздействуя на определенный центр и заставляя Капрала говорить. «Имя! Терним Олмер. Капрал Равитанских вооруженных сил. Командир учебной секции 22-го тренировочного лагеря наемного корпуса». «Кто командир лагеря?» «Капитан Роже Ядлинг». «Назначение лагеря?» «Прием, отбор и подготовка наемников из числа аборигенов Лагошета для их дальнейшего использования на участках боевых действий». «Хорошо!» — не так громко прогремел голос. «Ты правильно поступаешь, капрал Олмер. Ты настоящий патриот своей страны. А теперь продолжим». Комбинированный способ дал результат, и в течение часа парни и Навистра выслушивали откровения пленника. Тот выложил столько полезной информации, что Сергей не успевал ее оценивать. Не беда, Допрос записывается, будет время прослушать в спокойной обстановке. Сейчас главное узнать, где парни. Куда их подевали. И он узнал. Их приняли с забежавших наемников и отправили на Меринаду в составе роты. Закинули черт знает куда. На Сергея было страшно смотреть. Глаза горят, губы кривятся в злой усмешке. На скулах прыгают желваки, голос аж хрипит от ненависти. Битрая, Эгенворт, Навистра и Аскольд слушали пересказ слов пленника, невольно отводя взгляд от землянина. «Хорошо хоть, что их не опознали», — попробовал успокоить Сергея Навистра. «Удачно вышло». «Удачно? Да они попали на фронт! Под пули и снаряды, черт побери! Как равитанцы вообще смогли долететь до этой Меринады? Она же хрен знает где! 20 с лишним парсек! Что у них за техника? Что это такое, коридор?» Битрая пожал плечами. Вид у него был озадаченный. Впервые создатель контура не смог ответить на вопрос по своей специальности. «Теоретически, это возможно. Изменение принципа подхода к проблеме переноса предмета. Не сквозь измерения, а сквозь пространство. Тут задействованы другие процессы». «И что? Мы можем их оттуда вытащить?» «Нет. У нас такой аппаратуры нет. Просто не было необходимости строить ее. У нас хватает проблем на планете, чтобы заниматься космосом». «А теперь есть!» — выкрикнул Сергей. Опомнившись, сбавил тон. «Извините. Это я от отчаяния. Последнее время что-то нервы шалят». «Ничего-ничего, бывает». «Что же делать? Парней мы достать не в силах. Захватить равитанскую установку переноса к этой проклятой Меринаде?» «У нас мало сил», — ответил Эгенворт. «Даже если мы сумеем сбить несколько самолетов и кораблей, равитан немедленно поднимет в воздух новые. Чтобы устроить налет на космическую станцию, надо создать 2 эскадрильи перехватчиков, подготовить экипажи, отработать порядок действий». «То есть ждать черт знает сколько времени!» — перебил Эгенворта Толик. «Тем временем наши друзья будут каждодневно рисковать жизнью. Не пойдет!» «У нас не так богат выбор», — с сожалением констатировал Битрая. «Либо разрабатывать собственный коридор, либо готовить крупномасштабную операцию по захвату равитанской техники. Мы оказались не готовы к такому повороту событий». Повисла пауза. Руководители кантона сидели с виноватыми и печальными лицами, бросая друг на друга короткие взгляды. Толик и Сергей молчали, прилагая усилия, чтобы держать себя в руках. В голове парней мелькали идеи освобождения друзей, одна другой безумнее. Захватить руководство колонии, захватить корабль и попасть на Меринаду, уничтожить всю колонию, выйти на связь с затлайцами и попросить помощи, обещая в обмен информацию о колонии Равитана. Последняя мысль зацепила Сергея. Что-то в ней было такое рациональное. Нет, не идея выхода на связь. Сам факт присутствия дотлайских сил на Меринаде. Факт их противостояния с Равитаном. Ведь парней отправили в составе роты наемников отстаивать интересы колонии. А что если... Дотлай с помощью своего коридора, непонятно как организованного, косой взгляд на Битрая, перебрасывает силы на Меринаду. Там вот-вот начнутся боевые действия. Если Дотлай перебросит достаточно сил, он сомнет группировку равитанцев и захватит планету. Тогда парням крышка. «Надо прервать поток подкреплений Дотлая», — уловил направление мыслей друга Толик. «Закрыть их коридор». «Надо блокировать Лагошет», — закончил Сергей. «Отыскать и уничтожить установки Дотлая и взять их разведку. Тогда, по крайней мере, парням не будет угрожать опасность погибнуть на поле боя». «Может быть», — осторожно сказал Эгенворт. Мы все равно хотели блокировать этот мир, а тем временем сами либо построим коридор, либо соберем достаточно сил для захвата коридора колонии. Битрая поочередно посмотрел на Эгенворта и Сергея и склонил голову. Да, думаю, мы успеем к тому времени разработать установку переноса. Это не самая сложная задача, просто раньше мы в этом направлении не работали. Женевер выпрямился в кресле и уже другим, более уверенным взглядом посмотрел на собеседников. «Что вам нужно, чтобы отыскать разведку дотла?» «Поначалу ничего», — ответил Сергей. «Мы выйдем на стаме и попробуем отыскать противника, а вот при захвате потребуется прикрытие. 3-4 человека с тяжелым вооружением для прикрытия». «Хорошо. Когда вы думаете начинать?» «Немедленно».